И я хочу просто, возвращаясь назад, обратить внимание на второй стих, который звучит так. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». И что здесь ценно, что здесь стоит двоеточие, а дальше написано «благодать вам и мир да умножится». С одной стороны, это было просто письмо и приветствие, но когда Дух Святой что-то говорит, то ничего так просто не бывает. И здесь просто, в этом коротком тексте, я только не буду включать сюда «по предведению Бога Отца». Здесь идет одна линия рассуждения. Но для того, чтобы в нашей жизни благодать и мир умножались, для этого есть свои условия. Мы все знаем из нашей жизни, что не всегда оно в нашей жизни умножается. И мы иногда даже теряем то, что имеем, к сожалению. И вы, наверное, с этим будете согласны. Потому что об этом и Библия говорит. И она говорит так, чтобы благодать Божия не была тщетно принята вами. Что значит тщетно? Напрасно. Это не говорит, что она не была принята. Вот самое удивительное, она была принята, но впоследствии она не умножалась. Мы не давали места в своем сердце. И она и просто потеряли время и потеряли возможности все, чтобы расти выше. Мы не использовали ее для того, чтобы расти духовным возрастом. И поэтому Священное Писание говорит, она была принята, но в конце концов оказалось, была принята напрасно. И мы таких людей видим очень часто. Они проживают долгую жизнь и кажется, должен быть духовный возраст определенный. Но когда с ними поговоришь или встречаешься, оказывается, они как все новорожденные младенцы. Что новообращенные, что он. Новообращенный говорит, я не понимаю. А такой человек говорит, у меня нервы истропаны. А ведь Бог-то хотел эти нервы в течение жизни настроить, не потрепать. И получается, он ходил в собрание, и ему Бог 40 лет нервы трепал, потому что у него истропаны. Понимаете, как глупо получается в жизни? Ведь когда Бог призвал к спасению, то Он хотел, чтобы был порядок и мир в сердце, а не нервы трепать. А человек не растет по своей причине, потому что где-то халатно относился к спасению своему, где-то недооценил, что он получил. И, конечно, он жил так, как я часто говорю, от земли оторвался, а неба не достал. Вот так вот и жил ни то, ни другое. И впоследствии, вместо того, чтобы ко времени перехода в вечность иметь тот невозмутимый характер, иметь тот глубокий мир, из которого трудно вывести человека, он оказывается такой, что не приобрел большее, а стал хуже, чем он был. В молодости, чисто физически, по плоти мог где-то сдерживаться. А когда все истощалось, а внутренний человек не обновлялся, то оказалось, что трудно говорить с таким человеком. Если бы это было из области фантазии, но это реальность нашей жизни, так бывает. Поэтому мне очень хотелось бы обратить на это внимание, когда мир и благодать умножаются. Когда? При освящении от Духа Святого. Когда Он имеет с нами дело и просвещает наш разум. И получается так, что сегодня в чем-то мы считали, что это нормальное явление. И даже способны были сражаться с кем-то, когда нам говорили, что нельзя так делать, это ненормально. То когда Дух Святой коснется сердца, просветит разум, человек говорит, так правду мне говорили? Так мне правду говорили? Я такие случаи встречал. Когда воевали, этого брата уже нет, он в Америке. А потом однажды, когда Господь его коснулся, он сел и говорит, правду же мне говорили. Мне правду говорили. И он сделал то, что ему говорили. И до сегодняшнего дня не жалеет. Но когда Бог просветил его разум. Знаете, одно дело, когда я говорю, мало ли что он говорит. А другое дело, когда следом за словами идет благодать Божия и сила Божия, которая разум открывает. У вас, наверное, было не один раз, вы понимаете, что это значит. Вот вы читали, читали место Писания, ну и читали. И считали, что вы его хорошо знаете. И не очень-то внимание обращали. А потом раз, как пелена спала. А, так оказывается, мы то знали, но знали только одну сторону, а там еще три есть. Знаете, полный объем знания. И вот эту работу делает Дух Святой. При освящении. То есть просвещает наш разум. Он становится способным понимать то, что вчера не понимал, или понимал по-другому. И к послушанию, какому послушанию? Слову Божию. Вы знаете, как это важно? Нам-то хотелось послушанию еще иметь и разумение. Но не всегда оно следует так быстро, как мы хотели бы. И мы просто должны быть послушными тому, что написано. Если даже мы сегодня не понимаем, почему Бог предъявил такие требования. Но мало ли чего я не понимаю. И я, пройдет время, и еще чего-то понимать не буду. Но я знаю, что так написано. Может быть, пойму, почему так написано. Может быть, не пойму, почему так написано. Но Слово Божие ведет нас к послушанию Слову Божию. Не всегда мы знаем, почему ваше начальство на работе вынесло то или другое решение. Почему они решили изменить распорядок дня? Но так как это начальник, то вас никто не спрашивает, правда? Было на 7 начало, приходили на 7. Распорядились начинать в 8, придете в 8. И вас никто не будет спрашивать, хотите вы этого или не хотите. Я провел параллель. Я к чему свожу? Я хочу, чтобы мы были послушны Слову Божию. А тогда будем послушны и друг другу, и церкви, и всем остальным. Но если мы не будем послушны Слову Господню, то мы не сможем и быть послушными и друг другу, когда это надо. Потому что мы к этому не приучены. Просто не приучены. Мы думаем, и это ошибочное мнение, что у нас есть мелочи, и у нас есть трудные вопросы глубокие. И мы говорим так, ну, это мелочь. Но если дело коснется серьезного вопроса, то я уже тогда не отступлю. Ничего подобного. Библия говорит так, что неверный в малом будет неверен, и в чем? У него характер такой. Вот в чем дело. Вот в чем проблема вся. И вопрос не стоит в том, а Бог не столько судит нас за поступки наши, сколько за то, что мы способны делать так. Вот что для него проблема. Вы поняли мою мысль? Поступок только следствие наших мыслей внутренних. И Богу очень важно не то страшное, что мы сделали, а то, что сердце такое, что оно способно делать. Вот что для него страшно. Мы, как люди, сегодня говорим так, но что там уже внутри делается, неважно, лишь бы ты поступал хорошо. И это очень важная часть. Но когда Бог говорит, то ему очень важно, что в сердце делается. Вы поняли мою мысль? Вы помните две речи по одному и тому же поводу, которые говорил Моисей, и которые, о которых Христос, и о которых Бог говорил? Тот Моисей, когда говорил, то он обращал внимание на наружную сторону, не делайте. А когда Бог говорил, обращал внимание на сердце. Ему очень важно было, что в сердце скрыто. И поэтому послушание, если оно есть внутреннее послушание, нам легко и делами повиноваться. А если внутри не согласен, а делать надо, это конфликт самого с собой. И не так-то просто нам тогда исполнять Слово Господне. И мы иногда, понимая нашим разумом, что надо делать так, но имея несовершенное сердце, мы, выполняя Слово Господне, бываем несчастные. Вы только поймите, что я говорю. Вы помните место Писания, которое говорит так? Блажен. Ну, то есть, это верх радости, это верх счастья. Читающий, слушающий, какой? Исполняющий. Вот, положа руку на сердце, не всегда мы были блаженны, радовались, когда приходилось исполнять то, что Библия говорила, но сердце было не согласно. А здесь должно быть: слушаю, читаю, делаю и рад, потому что делаю. Не просто, значит, делаю счастливое лицо при внутренней скорби, а у меня радость внутри и радость снаружи. Это есть настоящее положение, христианское положение сердца перед Богом. А я не говорю, что вы плохо делаете. Я не назову это лицемерием. Если вы знаете, что надо делать так, а сердце не согласно, но вы все равно делаете так, как надо. Так и надо делать. Но мы прекрасно понимаем тогда, что надо что-то делать с нашим сердцем. Значит, у нас есть еще внутренняя борьба. У нас есть конфликт самого с собой. А это уже не очень хорошо, правда? Это доставляет своего рода мучения. И естественно, в самом начале пути очень многое мы делаем правильно, потому что знаем, как надо делать. Скрепя сердце, делаем. И Господь нас благословляет, и впоследствии получится так, что и снаружи, и снутри все хорошо. Потому что мы, не давая греху проявляться, мы, значит, корень голодом морим. Вы помните, есть место Писания? Я твой корень уморю голодом. Вот есть дело Божье, когда Бог корень вообще выдирает. А есть, когда дает нам возможность прочувствовать силу греха, что значит эта борьба, и мы сами его голодом морим. Вы, наверное, знаете такую ситуацию. Я вам поясню, когда куда-то тянет ко греху какому-то. Есть путь молитвы с постом. И тогда Бог выдирает это желание изнутри. А есть другой путь. И в некоторых вопросах Он сопровождает нас еще долгое время. Когда мы, молясь перед Господом, просим исполнения Духом Святым и через силу Духа Святого не даем нашему греху проявляться в жизни. И один раз не дали, второй раз не дали, 10 не дали, а там уже легче стало. Потому что грех имеет силу, когда он повторяется периодически. Это подкормка, когда мы делаем то, что дьявол требует от нас. Я вас не запутал этими рассуждениями? Если что-то недопоняли, то вы переспрашиваете. Здесь имеете полное право задавать вопросы. И поэтому вот здесь Слово Господне говорит: все мы хотим, чтобы мир и благодать умножалась. Но когда она будет умножаться? Есть же путь. Когда мы будем освящаться от Духа Святого, когда сердце будет направлено к послушанию Слову Господню, а дальше к окроплению кровью Иисуса Христа. Чтобы эти грехи были смыты и уничтожены. Вот эти несколько важных элементов, без которых, если они в нашей жизни не будут иметь места и силы, то просто-напросто мир и благодать не сможет умножиться. Мы тогда способны обвинять всех подряд. И окружение, которое нас окружает, что они не способствуют нашему росту. Можем говорить, что «а Бог меня не слышит, не отвечает». Но причина вот в чем заключается. Что нет вот этих ступенек. Нет вот этого порядка. Нет исполнения в нашей жизни вот хотя бы этого второго стиха. И дальше читаю третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, а по великой своей милости, возродивши нас воскрешением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, и так далее. Это очень длинное предложение, и, наверное, нам придется его рассматривать по частям. На что я хочу обратить внимание? Если бы даже у Библии был только вот этот один стих, третий, то он уже говорит и направлен против того учения, которое говорит, что нет ни Бога Отца, нет ни Духа, есть только Иисус. Помните, это во имя Иисуса, иисусовцы. То даже вот этот текст говорит, слушайте внимательно, благословен Бог, ну и Отец, это не значит, что Бог и Отец Господа Иисуса Христа, это две разные личности. Речь идет о том, благословен Бог, который является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. И сколько вы не будете читать, какие бы тексты вы ни взяли во внимание и для рассмотрения, то они говорят о единстве Бога в трех лицах. Может быть, не стоило бы очень много говорить на эту тему, но я немножко буду затрагивать ее, потому что у нас всегда бывают люди, которые отсутствовали на тех или других занятиях. И поэтому очень хочется, так это учение есть сегодня. И есть довольно большие церкви, которые вот так понимают. И говорят о нас, что мы верим Богу, у которого три головы. То я просто еще раз говорю, а Бог един, а нет трех богов, но он состоит из трех личностей. Прямо написано. Смотрите, вверху написано «от Духа». Здесь благословен Бог, который является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. Ну, не может быть одна та же самая личность и отцом сама себе, и сыном самому себе. Вы понимаете, о чем я говорю? Потом еще раз повторяю. Здесь нет ничего удивительного. В каком смысле удивительного в рассуждениях? Потому что если был Бог Отец, то Он был мыслящим существом. А Его мысль и является Словом Его, или Иисусом Христом. Это Его Слово. Но у нас Слово, в нашей человеческой речи, это сочетание звуков, расставленных в определенной очередности. То у Бога Слово лично, и Бог, и Иисус Христос. И третья личность, сила Его, это Дух Святой. И опять-таки они неразделимы. Но то личности. Сегодня у меня сила, но немножко подвигать эту кафедру. А у Бога сила, это личность. Вот уже мы три, но они едины. Ведь я есть, я думаю, это мое, правда? Внутри меня мысли рождаются, и я двигаю, это моя сила. Я не скажу, что я троякий, хотя вообще-то мы троякие. У нас есть тело, у нас есть дух, и жизнь или душа. Тело, душа и дух. Но, если родились их поочередно, то это уже не мы, это не люди, составляющие части. Потому что Бог един, но в трех лицах. Потому когда мусульмане говорят, просто смеются над христианами, говорят, откуда мог быть сын у Бога, потому что у него жены нету. Это такое примитивное мышление. Его сын есть его слово, его мысль. Почему он существовал в недре отчим всегда? Моя мысль-то во мне существует, правда? Но вы ее только тогда узнаете, когда я начинаю говорить. Вы тогда понимаете, что я думаю. И вы хорошо понимаете, что я и мысль моя, это есть разница, правда? Но тем не менее, она выражает то, что я хочу выразить. Конечно, наш язык очень примитивный для того, чтобы от Бога так вот разложить по полочкам. Мы этого никогда не сделаем. Он слишком велик, чтобы мы это сделали. Но хотя бы на уровне, как нам слово говорит, на нашем человеческом языке выраженное. Вот почему иногда нам трудно, как было на прошлом разборе, понимать, что Бог хотел сказать. Если не возненавидишь отца или мать, не можешь быть моим учеником. Вы помните, говорили, что это значит вот это ненавидеть. Вот почему иногда трудно укладываются некоторые истины, которые у Библии отражены. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскрешением Иисуса Христа. Вот тоже важная и интересная мысль. Он возродил нас. Почему Он нас возродил? Потому что мы жили по плоти и были чадами гнева. Это не означало, что нас вообще не существовало. Мы были, но с Богом мы не имели никакого дела и никакой части. И когда Он проник в наше сердце, Библия говорит так, были мертвые по грехам и преступлениям. Не просто мертвые, как мы сегодня видим мертвых. Мы ходили, мы говорили, мы что-то делали, но и ходили мертвыми дорогами. Говорили мертвые, делали мертвые поступки. Для Бога нас как будто не было. А когда Он проник в наше сердце, Он нас возродил. Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Мы и это еще будем читать. Но как Он это сделал? Воскрешением Иисуса Христа. Вы помните, и мы, наверное, когда проходили Деяния апостолов, мы не один раз подчеркивали, что очень важным элементом проповеди апостолов было воскрешение мертвых. Помните, в некоторых местах написано, что они проповедовали во Иисусе воскрешение из мертвых. Они не только говорили о Голгофской жертве, хотя для нас это очень важная часть, которую Господь дал для нас. Без этой первой части невозможно было бы что-то принимать дальше. Но между тем, почему здесь написано «возродивший»? Не написано Голгофской жертвы, пролитием крови, а воскрешением Иисуса Христа. Это не значит, что часть унижена. Но если бы не было воскрешения Иисуса Христа, то первые две части, они для нас не имели бы смысла. Почему? Потому что, допустим, Господь дал бы нам покаяние. Ну, Он сделал бы это. Мы покаялись. А потом на следующий день согрешили. А Бог грешников не слушает. И вообще люди на земле, какие бы святые ни были, они грешники. И поэтому сегодня наше счастье заключается в том, что Иисус Христос умер за наши грехи, пролил свою святую кровь, но и воскрес. И сегодня, когда мы, уже будучи верующими, где-то приступаем к воле Господню, то у нас есть ходатай, который был мертвый, но сегодня он живой, и он безгрешный, просвещенный превыше небес. А если бы Иисус не воскрес, то мы будем читать послание к Коринфянам, тогда вот вы еще во грехах ваших, тогда проповедь наша напрасна, тщетна и вера ваша. Потому и возродил нас воскрешением Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи. Он истребил на Голгофском кресте. Потому сегодня, когда мы приходим к Богу, то у нас живой ходатай, который говорит: «Отец, я умер за них, они еще не просят и молятся, прости им грехи их». Если бы Иисус не воскрес, если бы Он только умер за нас, мы получаем прощение однажды, а потом нечаянно помыслили плохо, или кто-то вывел нас из равновесия, и мы опять согрешили. Мы молимся, а молитва не доходит, потому что это молитва грешника. Мы обращаемся к соседу, а он тоже такой же. Мы к пастору, а он только немножко может быть лучше, а может и не лучше. И нет никого, кто был святым и походательствовал за нас. И сегодня наше счастье заключается в том, что Иисус Христос воскрес. И когда пришло время, когда мы стали каяться, стали молиться Богу о прощении, эта молитва пошла к Иисусу Христу, прошла через Него, и Бог, смотря на заступническую молитву Своего Сына, прощает нас. Поэтому мы возрождены воскрешением Иисуса Христа. А надо еще повторять эту мысль, чтобы вы хорошо понимали, почему было важно не только умереть, но и воскреснуть. Потому что умереть за кого-то благодетеля. Библия говорит, апостол Павел говорит, такое бывает. Когда человек из благодарности к другому человеку может даже на смерть пойти. Мать за сына, за дочь и так далее. Сын за мать может подставить себя. Такое бывает. Но чтобы воскреснуть, не было еще такого никогда. Поэтому здесь надо было не только умереть за грехи народа, но и воскресну, чтобы быть ходатаем за них. По великой своей милости. Вот это тоже надо заметить очень хорошо. Вы знаете, почему? Потому что наша человеческая натура склонна думать, что Бог может прощать только тех, кто более-менее хороший и приличный. А уже когда грешник большой, то уже все, нет веры, что он прощать будет. То вот Библия говорит, что он делает по милости. А когда мы говорим слово «милость», то мы говорим о том, что да, человек виноват, он достоин смерти, но кто-то выше помиловал его, независимо от того, что он делал. Поэтому мы сегодня все до одного, мы помилованы. И мы не можем думать, что потому что мы искали Бога, потому мы его и нашли. Мы так думаем иногда часто. Вот я искал, то я и нашел. Но Библия говорит очень прямо и ясно, что спасение зависит не от подвязающегося, а от кого? От Бога милующего. Тогда получается конфликт. Подвязайтесь, войти честными вратами. Понимаете, как интересно бывает? В одном месте написано «подвязайтесь, войти честными вратами». Другой говорит, а то не зависит от подвязающегося. Просто я хочу внести ясность. Я хочу внести ясность. Спасение в самом деле зависит не от нас, подвязающихся, а от Бога милующего. Почему? Потому что наше спасение было совершено для каждого из нас 2000 лет назад. И оно совершенно не зависело от нас, а только от Бога. Вы согласны с этим? Оно ж не вчера совершилось. Ты уже искал, потому что Дух Святой влёк тебя. Но оно уже было совершено. Когда тебе еще на земле не было. Когда еще твое имя никто не произносил. Вы поняли, о чем я говорю? А уже когда сегодня Бог тебе открыл, что есть спасение, но тогда подвязайся держать. На что ж ты думаешь? Вы поняли вот эти два места? Если не думать, то, мне кажется, в конфликт вступают. В одном месте написано, не зависит от подвязающегося, а только от Бога милующего, а в другом месте подвязайтесь войти. Да притом не один раз. Только оно совершено без всякого нашего участия. Когда мы еще ничего не сделали, ни плохого, ни хорошего. Оно совершено по милости Божией, независимо от наших дел. А уже сегодня, если эта вещь достигла твоего сердца, и ты получил это спасение, то подвязайся и идти в нем. Иначе потеряешь. И при том, если в нашей жизни есть потери, и многие из потер очень серьезно влияют на нашу жизнь, но все-таки как-то еще можно жить, да уже потерять спасение, которое Бог дал, это потеря, которая невосполнимая. Это ошибка непоправимая. Ее поправить будет нельзя. Сегодня где-то пошел на рынок, положил кошелек, да еще и рукой удержался, показать вору, что тут есть что-то. И достали. Ну, это полбеды. Ну, что ж, уворовали, достали кошелек, и так далее, и так далее. Но ты еще живешь, ты еще восполнишь. А уже когда сделал последний шаг по земле, последнее дыхание, перешел грань этого видимого мира, пошел невидимый, там уже ничего поменять нельзя. Это катастрофа. Это то, что нельзя поправить впоследствии. Потом я очень хотел бы, что если мы спасены по милости Божией, то должны понимать, кто мы есть. Что нам только милость Божия и больше ничего. Этим я не хочу сказать, что надо спекулировать этой милостью, делать грех в надежде на то, что Бог помилует. Вот я это уже не говорил. Потому что многие могут так понять. Я не об этом говорю. Потому что если этим спекулировать, если на это надеяться, то это уже хитрость своего рода. Это уже лукавство. Это обманывает сам себя. Старайся, делай. Библия так говорит. То вы, прилагая к чему, что? Все старание ваше, все. Не 50%. Не 90, и даже не 99, а все. Что мы, конечно, ни один из нас, наверное, не делаем. Мы часто говорим, что я сделал все, что мог. Но учитывая то, что Библия говорит, что Бог сверхсилы не дает, поэтому мы уже видим, что ты говорил так, но это не было так. Говорил, но это в самом деле не так было. Не все приложил, не все сделал, не все отдал. А вы помните место Писания, которое говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха? А до крови это уже что-то значит. Это не просто кто-то обидел, сказал слово обидное и так далее. Это гораздо глубже. Это уже было связано с жизнью, которую Бог дал нам и которую могли отнять.